воздвижение креста Господня, что на пометном вражке. На Плющихе, в Большом Воздвиженском переулке, получившем название от церкви. Построено в 1658 году на месте прежней свалки, на что указывает видимый нанос земли, образовавшийся от сора и мусора. Почему и местность названа Пометный вражек? Колокольня построена в 1846 году купцом Гавриилом Михайловичем Блохиным. Недалеко от церковной земли в саду купчихи Юлии Ивановны Бергман находится небольшая часовня, в которой поставлен деревянный крест с надписью, что на том месте в 1785 году существовал престол домовой церкви святого Николая, который снят 8 мая 1845 года. При церкви пределы. Божией Матери всех скорбящих радость и Архангела Гавриила.